Утром следующего, уже третьего по счету дня, Ив долго не решалась выйти на крыльцо. Боялась, наверное. Причем боялась не венка на пороге дома, а как раз наоборот. Она опасалась не найти его, обмануться в ожиданиях. Поэтому сидела на кухне, пила чай, заедала жирным творогом с черносмородиновым вареньем и вспоминала. Нет, не о Тиане. Да о нем и нечего было больше вспоминать, кроме того, что она уже прокрутила, провертела в голове. А о Фредди. Думать о нем было приятно, несмотря ни на что. Хотя в то время, когда они учились в университете, Ив была жуткой эгоисткой, но осознала она это не сразу. И не сразу смогла исправить то, что натворила. А тогда она просто жила, наслаждалась их связью, грелась в тепле его чувств, о которых он никогда не говорил. Самым удивительным после случившегося для Ив оказалось то, что у однокурсников изменилось отношение к ней, причем к лучшему, особенно среди парней. Выяснилось, что многим не нравилось, как Ив обращается с Фредом, а о том, что она его фиктивная девушка, догадывались почти все, и ее, мягко говоря, недолюбливали. Обо всем этом рассказала Ив одна из однокурсниц, с которой у девушки были хорошие отношения. «Я безумно рада за Фреда», — говорила она искренне и с облегчением улыбаясь Ив. «Он тебя чуть ли не на руках носил, а ты как себя вела? Будто это само собой разумеется. И вообще, ты королева, а он твой паж». «Неужели со стороны я выгляжу именно так?» — недоумевала Ив в тот момент. Ведь она никогда не желала Фреду зла, старалась быть ему хорошим другом, не расстраивать. И в то же время... «Так что я рада, он заслуживает любви», — заключила однокурсница. И эта фраза кольнула Ив не хуже удара ножом. «Он заслуживает любви». Она тоже понимала, что так оно и есть, но не могла дать Фреду того же, что было у нее с Тианом. Не могла, но и отпускать не хотела, не представляя, как будет справляться без него. Ив привыкла к тому, что Фред всегда рядом и решает все ее проблемы, стоит только о них заикнуться. После того вечера, когда Ив впервые побывала на тренировке, Фред почти переселился к ней в комнату. Вообще подобное запрещалось. Но все от коменданта до ректора почему-то дружно закрыли глаза на вопиющее нарушение правил. Комендант только попросила не шуметь, особенно по ночам, и подарила Фреду пузырек с техническим маслом. «Смажь кровать, чтобы не скрипела», — объяснила она с абсолютно равнодушным видом, словно в этом общежитии парни постоянно подселялись к девушкам, и ничего особенного в такой ситуации не было. «Она слишком узкая», — заметил Фред, пока Ив смущенно заливалась краской и не знала, куда деть резко забегавшие глаза. «Неудобно». «Нахал», — хмыкнула комендант. «Ладно, вторую вам пригоню, сдвинете. Только учти, что перед проверкой комитета образования надо будет раздвинуть. О датах они всегда заранее сообщают, чтобы мы успели прибраться, так что я тебя предупрежу». «Благодарю», — склонил голову Фред и задорно подмигнул оторопевший от подобной наглости Ив. «Ты против?» — спросил он чуть позже, перетащив из своей теперь уже бывшей комнаты некоторые вещи и начав раскладывать их на полке шкафа. Ив посмотрела на это самоуправство, вздохнула и покачала головой. «Нет, конечно, даже наоборот, просто неудобно как-то». «Будет удобнее, когда вторую кровать принесут», — ответил Фред с лукавой улыбкой, и девушка не выдержала, засмеялась. Он сиял, и его радужное счастливое настроение передавалось и Ив. Она не говорила о будущем, не спрашивала ничего о его чувствах, не объясняла про свои. Она просто жила сегодняшним днем. То жаркое и порочное чувство, возникшее в ней тогда во время тренировки, не проходило, а усиливалась, словно костер, раздуваемый ветром. Этим ветром был сам Фред, не дававший Ив никакого покоя, ни дня передышки. Причем их сдвинутые кровати он почти игнорировал, предпочитая совершенно неожиданные места. То зажимал Ив в библиотеке между стеллажами, в узком проходе, куда мог войти кто угодно, то затаскивал в кабинку университетского общественного туалета. То целовал в парке посреди аллеи, а потом лихорадочно искал укромный уголок и самые густые кусты. Подобное поведение горячило кровь и возбуждало так, что у Ив в висках стучали молоточки и щеки пылали одновременно от нетерпения и неловкости за несдержанность. Но Фред отлично отвлекал ее от мыслей о Тиане, которые неизменно возвращались, стоило Ив расслабиться или немного посидеть в тишине, и за это она была ему безмерно благодарна. Так прошли еще 3 года. Ив, наконец, получила заветный диплом. Впереди была практика. Фред намеревался проходить ее в императорском госпитале, а Ив... Возвращаться в столицу она не желала, поэтому нужно было решить, куда подавать документы. Да и стоит ли подавать. В ожидании разговора она просматривала газеты и журналы, которые еще утром пришли по почтамагу. Фред выписывал много всего по медицине. Ив же заказывала несколько столичных газет с новостями и сплетнями, надеялась увидеть там информацию о Тиане. С тех пор, как они расстались, она не слышала о нем решительно ничего. И вот, наконец, ее мечта сбылась, однако совсем не так, как рассчитывала Ив. И теперь с газетного маг-портрета на нее смотрели улыбающийся Тиан и красивая незнакомая девушка. Оба в свадебных нарядах, спокойные и счастливые. Ив, сглатывая горечь во рту, изучала знакомые и любимые черты и никак не могла насмотреться. Защитница, столько времени! Она не видела его столько времени! И как же она соскучилась! Захотелось взять ножницы и вырезать портрет Тиана, спрятать его, чтобы затем любоваться украдкой. Но Ив не стала этого делать. Поначалу она решила не читать статью, и так понимая, о чем там пишут, но после не выдержала. Впрочем, содержание текста не причинило Ив ожидаемой боли, наверное, потому что она понимала, когда-нибудь это должно было случиться. Тиан, как наследник, обязан жениться, вот он и женился. Другой вопрос, любит ли он свою жену, но это уже совершенно ее не касается. Имя той девушки Ив на всякий случай не запомнила, чтобы в минуты отчаяния, не дай защитница, сгоряча не проклясть. «Какие планы на дальнейшую жизнь?» — поинтересовался Фред вечером после ужина, когда Ив сонно дремала, растянувшись на кровати и положив голову на его колени. «Думаю», — ответила она, вздохнув, — «пока не знаю. А почему ты не спрашивал меня раньше?» Весь этот год я постоянно ждала вопроса, но... Он усмехнулся, глядя на нее лукавыми желтыми глазами. Хотел проверить, начнешь ли ты этот разговор первой, но ты не проявляла инициативы. Трусишка. В душе Ив после этих слов действительно шевельнулся страх. Фред, как и всегда, разгадал ее на раз. Она действительно очень боялась разговоров на эту тему, поэтому молчала. Но почему он не спрашивал? Ив в то время не была способна осознать по-настоящему. «Да, ты прав, я просто...» Она неуверенно поежилась, но все же продолжила. «Просто боюсь будущего. Ты уедешь в столицу, туда я точно не поеду, не хочу. Значит, отправлюсь в какой-то другой город. Там я буду без тебя и...» «Перестань», — перебил ее Фред. «Ты никогда не будешь без меня». А насчет другого города, ты слышала когда-нибудь такое название Тиара? Хм, нет. Или... Это не очень далеко от деревни, где живут твои родители и сестра. Городок небольшой, ему статус города-то дали всего 100 лет назад, раньше поселком считался. Но больница там неплохая, вот только нехватка персонала. На стажировку они тебя примут охотно, а после, если ты захочешь, к примеру, открыть частную практику, легко дадут лицензию. А я нашел там дом в продаже. Очень милый, полагаю, тебе понравится. Вновь перебил ее Фред. Конечно, ремонт нужен, но в целом... Фред! Воскликнула Ив, приподнялась и зажала ему рот ладонью. Она улыбалась, но на самом деле ей хотелось расплакаться. Одновременно от облегчения и от злости на себя. Ты опять решил все мои проблемы. Не преувеличивай, хмыкнул он, легко куснув девушку за пальцы. Исследовательскую работу я за тебя точно писать не буду, даже не надейся. И ходить на работу в местную больницу тоже сама будешь. А она запнулась. Ты и Ветти. Он улыбнулся и потерся щекой о ее ладонь. «Ну куда я от тебя денусь? Конечно, я буду приезжать. Я уже оплатил работу одного столичного мага. Он будет переносить меня к твоему дому пространственным лифтом». Прижимаясь к Фреду и благодарно целуя его, Ив, тем не менее, сходила с ума от презрения и ненависти к себе. Она продолжала пользоваться им, его уверенностью и умением решать проблемы, его чувствами, трепетным отношением и преданностью, и не знала, как от этого отказаться. Ив чудилась, что если Фреда не будет рядом, она потеряет точку опоры, и как человек со сломанным позвоночником упадет на землю и больше не встанет. Во многом так оно и было, и Фред понимал это даже лучше, чем сама Ив, но он по своему обыкновению просто не говорил об этом. В Тиаре Ив понравилось, как и предполагал Фред. Когда она была маленькой, они с мамой и Мин перед праздником перемены года строили целый крошечный городок из пряников. Это была трудная и кропотливая работа, но результат того стоил, хотя потом было жаль его есть. Тиара напоминала тот пряничный городок, даже несмотря на то, что Ив переехала туда в конце лета, когда на узких улочках, вымощенных серым камнем, не лежал белосахарный снег. Сходство с пряниками возникало из-за самих домиков, маленьких, с покатой крышей и обязательным круглым окошком на втором этаже, ну и, конечно, всевозможные резные наличники на окнах. В Тиаре без них не обходился ни один дом. В больнице, конечно, Ив понравилось уже меньше, специалистов было мало, а проблем много. Благодаря этому ей обрадовались как родной, но и нагрузили по самые уши. В отличие от госпиталей в городах побольше, в Тиаре не было отделений как таковых, и пациентов делили по большей части на ходячих и лежачих. Заниматься приходилось всем подряд, но Ив это не смущало. Со специализацией она так и не определилась, не то что Фред. «А ты все-таки...» — спросила она однажды вечером через пару недель после переезда. Они сидели на крыльце дома Ив и смотрели на ярко-оранжевое зарево заката. «Да», — он улыбнулся, и лицо его как-то сразу стало мягче, утратив птичью остроту. «Пройдет время, прежде чем я смогу полноценно работать в родовом отделении императорского госпиталя, но первый шаг сделан». «Почему ты выбрал именно это?» — удивленно поинтересовалась Ив. «Твой дипломный руководитель рекомендовал тебе совсем другое». «Травматологию», — кивнул Фред. «Что ж, я думал об этом, но там все-таки магия нужна. Да, травматологи не маги тоже ценятся, но там я не буду лучшим». «Точно», — фыркнула Ив. «Как я могла забыть? Ты же не любишь быть вторым». «Верно». А во время беременности и особенно родов любое магическое вмешательство в организм матери или плода чревато фатальными последствиями, поэтому врачи-маги в родовом отделении не котируются. Кроме того, мне действительно нравится там. Фред вновь светло улыбнулся. Беременные женщины такие забавные, животики эти, походка в перевалочку. Потом рождаются дети, и они опять меняются, становятся более мягкими и чуткими. А этот материнский инстинкт, когда они вскакивают с кровати от малейшего детского крика ночью даже с закрытыми глазами. Фред засмеялся, и Ив замерла, осознав, что никогда в жизни не слышала у него такого смеха. И стоит ребенку чихнуть или икнуть, не дай защитник, бегут спрашивать у всех подряд, не заболело ли чадо. «Но ты, наверное, видела нечто подобное, у тебя ведь сестра и племянницы». «Да». Ив кивнула и, помолчав, добавила. «Но я, честно говоря, не думала, что пузатыми женщинами с раздутыми от отеков ногами и орущими младенцами можно умиляться. Хотя женщины еще ладно, но малышки порой сводили меня с ума». Фред промолчал, но почему-то взял Ив за руку и ласково поцеловал ладонь. С родителями, сестрой и племянницами Ив общалась регулярно, но в родной деревне теперь бывала редко, раз в несколько месяцев. Старшие девочки уже ходили в школу, младшая пока воспитывала взрослых дома. А когда они собирались вместе, то шумели особенно громко, шалили и никак не желали вести себя тихо и прилично, как хорошие девочки. Слава защитнице, Мин больше не беременела. Но это была не ее заслуга. Зять Ив тайком заказал в ближайшем городе противозачаточный амулет для себя, заявив, что троих девочек ему хватит, без мальчиков обойдется. «Повезло Мин с мужем», — заключила тогда Луиша. В общем и целом Ив старалась держаться от родных на расстоянии. Так ей было проще. Стоило побыть в гостях у сестры несколько дней, как у девушки появлялось ощущение, что она стремительно глупеет. А как иначе, если весь день все вокруг говорят об игрушках, сказках и сладостях? В лучшем случае обсуждают несделанные уроки близняшек. Тут кто угодно, даже умный Фред, резко начнет чувствовать себя пятилеткой. О Кассандре Ом она впервые услышала через месяц после переезда в Тиару. Как ни странно, но Ив даже не задумывалась, есть ли здесь другие шаманы. По правде говоря, с тех пор, как она уехала учиться в Граагу, то почти перестала практиковать. В университете никто и не знал, что Ив шаманка, только Фред. Но он никогда не просил ее погадать, говорил, вредно не то, что знать свое будущее, а даже подозревать о нем. Поэтому разговоры коллег о местной шаманке, к которой ходят лечиться некоторые жители и успешно ходят, стали для Ив полнейшей неожиданностью. И разожгли в ней огонь любопытства. Девушка не знала других шаманок, кроме матери, но мама была чем-то родным и знакомым, ласковым и добрым. А какая из себя эта Кассандра? Узнав адрес женщины, Ив решила наведаться к ней в гости однажды вечером. В тот день Фред не мог приехать, дежурил. Поэтому она решила провести время с пользой и познакомиться с коллегой. Не съест же она ее, в конце концов. Кассандра Ом жила на другом конце города, и Ив доехала до ее дома на запряженной лошадьми коляске. Магмобилей в городе практически не было, добираться пешком слишком долго, поэтому пришлось воспользоваться услугами перевозчика. В Тиаре подобным промышляли сразу несколько мужчин. Один постоянно сотрудничал с больницей, его Ив и попросила отвезти ее к Кассандре. Дом шаманки напоминал жилище самой Ив, только был более древним, но ухоженным, с резной калиткой и аккуратным чугунным молоточком, чтобы оповещать хозяйку о приходе. Ив стукнула в калитку, за ней загудела, и непроизвольно сделала шаг назад, когда дверь распахнулась. На пороге стояла немолодая, но очень красивая женщина в темно-синем платье. Волосы ее, полуседые, получерные, были заплетены в густую косу, перекинутую через большую внушительную грудь. Кожа белая, с голубоватым отливом, сморщенная, как у старого яблока, но губы полные, молодые, ярко накрашенные красным. И глаза ясно-серые, умные и проницательные. Почему-то очень испугали Ив эти глаза. Женщина цокнула языком, оглядывая ее, и покачала головой. «Ай-яй-яй, девочка, ты чего же это? Такая молодая, а уже своей Лифы нет, чужую тянешь». «Лифы?» — переспросила Ив с недоумением. «Силы, чтобы жить», — объяснила шаманка, махнув рукой. «Проходи, чего на пороге стоять? Ты же поговорить пришла, давай поговорим». Ив медленно двинулась за женщиной, прошла по узкой садовой дорожке к крыльцу, поднялась по трехступенчатой лестнице, зашла в дом. И все это время в ее голове вертелась мысль: «А действительно, зачем я пришла?» Решение, оказавшееся еще 5 минут назад очевидным, теперь виделось иначе. Что ей за дело до этой шаманки, чужой и незнакомой? Зачем с ней разговаривать? Жила раньше без других шаманов и дальше проживет. «Кассандра меня зовут», — между тем произнесла женщина, усаживая Ив на диван в комнате, и сама села в кресло напротив. «Впрочем, ты знаешь, наверное». «А ты, я вижу, из наших, но мало дар используешь, и умеешь мало. Хотя потенциал у тебя большой, пожалуй, поболее, чем у меня». «Ты видишь мой дар?» «Конечно». «А меня научишь так?» — спросила Ив с интересом. «Я, глядя на тебя, вижу просто женщину, и с матерью так было. Не пойму, куда смотреть?» «Научу. Отчего бы нет?» — усмехнулась шаманка, но обрадоваться Ив не успела. «Но только после того, как ты чужую лифу тянуть перестанешь и себя обретешь». «Вижу, не со зла ты это, по незнанию, поэтому говорю как есть. Я черных шаманов не учу». «А я?» «Да», — кивнула Кассандра. «Мы, белые шаманы, чужую лифу используем только с разрешения, и не в таких целях, как ты. А вот черные могут и без разрешения обходиться, ну, до поры до времени, все равно придется расплачиваться». Ив, задумчиво хмурясь, рассматривала собственные колени, обтянутые черной тканью платья. С тех пор, как ушел Тиан, она носила только темную одежду, яркие цвета не могла совсем, тошно было. Фред не возражал, хотя Ив замечала, что ему не нравится. «Фред!» А девушка сглотнула, ощущая, как во рту от страха стремительно становится сухо. «Чью лифу я тяну, ты видишь?» «Нет, но ты и сама можешь догадаться. Кто рядом с тобой чаще всего, без кого жизни не представляешь, из того и тянешь». «Фред!» В глазах потемнело. «Чем это грозит?» – прошептала Ив, впиваясь пальцами в собственные колени. «Тому человеку. Чем?» «Очевидно, чем». В голосе шаманки явственно слышалось сочувствие. «Смертью, конечно. Но не сразу. Так тянуть можно долго. Судя по тому, в каком ты состоянии, человек тут силен, поэтому лет 30 у тебя есть. Ты на волосы его смотри». Как сидеть потихоньку начнет, значит, времени все меньше. Чем больше седых волос, тем меньше времени. Ив лихорадочно пыталась вспомнить, видела ли она седые волосы у Фреда, но от страха перед ее внутренним взором стояли лишь его глаза, желтые, как солнечный свет, и удивительно живые. Почему она? Как так? Не хотела ведь ничего подобного никогда. Как так получилось? Ив в ужасе закрыла лицо руками и зажмурилась. «Как я могла?» «Не вини себя. Что-то произошло в твоей жизни, что тебя сломало. Скорее всего, ты в тот момент жить не хотела. А он тебя вытащил. Вот ты и уцепилась. И жизни без него не представляешь. Боишься, да?» Ив кивнула. «Как это прекратить?» Она отняла руки от лица и с отчаянием посмотрела на шаманку. «Скажи, что нужно сделать?» «Не просто это», — серьезно ответила Кассандра. «Никакие ритуалы не помогут, ничего тебе не поможет. Нужно просто пожелать». «Пожелать? И все? Думаешь, это так легко?» Женщина качнула головой и улыбнулась. «По-настоящему пожелать искренне, всем сердцем, легко?» «О нет, и ты скоро в этом убедишься. Ты можешь сколько угодно говорить вслух, что желаешь отпустить, но пока в твоем сердце не появится искренность, ничего не изменится. Научись жить без него, по-настоящему пожелай освободить, тогда выживет, а не сможешь — умрет». Ив молчала. В ту секунду ей казалось, что она хочет отпустить Фреда больше всего на свете, но ничего не происходило. «Когда у тебя получится, приходи», — сказала Кассандра и встала с кресла. «Научу всему, что знаю». Вернувшись домой, Ив просто упала в кровать, не раздеваясь, и закрыла глаза. Ее знобило так, что зубы отстукивали дробь, руки и ноги напоминали ледышки, а лицо, наоборот, горело огнем. Она пыталась принять удобную позу, ворочалась сбоку на бок, но в любом положении ее продолжало колотить. Ив думала о Фреде, о своем друге, которому она всегда хотела всего самого лучшего и у которого ненароком отнимала жизнь. Она отчаянно боялась его смерти и старалась изо всех сил пожелать отпустить Фреда, чтобы он жил дальше. Учился, работал, смеялся, полюбил другую женщину. Только бы жил. Но, несмотря на все старания Ив, она по-прежнему ощущала дикий страх за себя и свою судьбу. На задворках ее сознания маленькой пульсирующей веной билась мысль: «А что будет со мной? А как я без него? Одна, в чужом городе, родные далеко, друзей нет, зато множество проблем и никого, кто мог бы помочь, кроме Фреда». Ив старалась задавить эти эгоистичные мысли. кусала губы, ругала себя, но толку не было, и искреннего желания так и не получилось. В конце концов, девушка настолько устала, что уснула поверх неразобранной постели и в платье, уткнувшись лицом в промокший от слез рукав. Она проснулась, когда в окно заглядывало прохладное утреннее солнце. Приподнялась на кровати и слегка удивилась, обнаружив, что лежит заботливо укрытая одеялом и еще шерстяным пледом сверху. Она ведь точно помнила, что засыпала накануне совершенно иначе. Ив осмотрелась, но Фреда в комнате не было. Тогда она встала, обулась и прошла в гостиную, но и там оказалось пусто, и на кухне. После Ив выглянула за порог и застыла, заметив Фреда, который, стоя посреди ее двора в одних трусах, обливался колодезной водой. По его белой коже бежали крупные капли воды, уходя под намокшую и облепившую скульптурное тело ткань. Волосы тоже были мокрые, и Фред тряс ими, отдуваясь и чуть приплясывая, как взмыленный конь. Ив смотрела на него и чувствовала себя абсолютно бессильной что-либо изменить. Она хотела, действительно хотела этого, но слишком боялась остаться одна. И слишком желала Фреда, особенно сейчас, когда он стоял перед ней почти обнаженный и тепло улыбался, несмотря на дикую холодину на улице. «Иди в дом, замерзнешь», — сказала Ив, чувствуя себя мерзко и отвратительно, словно она не человек, а какая-то гадость, грязь под ногами. «А я завтрак приготовлю». «Чудесно», — кивнул Фред, продолжая широко улыбаться, и пошел к ней. Ив сглотнула, не в силах оторвать взгляд от его влажной груди, и даже понимая, насколько Фред сейчас ледяной, не удержалась и провела по ней ладонью, заглядывая в его желтые солнечные глаза. «Но я думаю, с завтраком мы немного повременим». Еще через несколько минут, когда постель была полностью разворошена и вся одежда снята, Ив, тихо постанывая от удовольствия, совсем не могла себе представить, как куда-то отпускает Фреда. И слова шаманки начинали казаться ей сущей ерундой, не стоящей внимания.